Глава 11. Вечер начался с беды. «Командир!» Жорко вбежал в землянку, даже не стряхнув снег с валенок. «Епишин вернулся один, раненый!» «Где он?» «Геращенко перевязывает!» У медицинской землянки оказались уже через минуту. У входа толпилось с десяток человек. «Так, чего стоим, кого ждем? Заняться нечем? Сейчас найду!» Вот. Предложение, обращенное к красноармейцу, по нахождению для него занятия, мигом активизирует его способности по мимикрии в окружающую среду. В землянке горело целых 4 керосиновых лампы. Фельдшер с помощником как раз снимали с раненого гимнастерку, а тот через зубы крыл их матом. «Поднимай руки!» – прикрикнул Геращенко. «А то сейчас просто срежем, сам зашивать будешь!» «Больно же, мать твою!» «Знаю, но ты же герой! Ты сколько с этой раной километров прошел?» 15, наверное». «Я же говорю, герой!» «Я левый не толкался, только правый!» «Правильно, и голова на месте. И если бы попытался левой, то одежда к ране не присохла бы. Тогда бы не дошел, кровью истек». «Выйдите», — наконец заметил нас фельдшер. 10 минут. Это правильно. Если боец 15 километров раненый на лыжах прошел, то за 10 минут точно не умрет. Через минуту к нам присоединились Матвеев, Кошка, Калиничев и Нефедов. Интересно, а нас разгонять кто будет? Лейтенант, Епишин куда ходил? Он в группе Долгова, а Долгов к железке отправился. Полоту должны были у Грисина перейти, заодно лед проверить, а дальше к разъезду Шалашки. До реки сколько? 10 км? Скорее 12. 10, если по прямой. А до железки тогда 15? Да, а что? Боец говорит, что 15 км шел раненый. Думаешь, прямо у дороги прищучили? Не знаю. Через 5 минут прояснится. Товарищи, давайте мы тоже не будем создавать тут толчею. Остаемся я и лейтенант, остальные занимаются своими делами. Через 5 минут мы с Калиничевым сидели на нарах рядом с раненым. Нам оставили только одну лампу, но света хватало. Сейчас в землянке, кроме Геращенко, его ассистента и нас троих, лежало еще 11 человек. Дышать было трудно, стоял запах лекарств, свежей крови, гноя и немытых тел, которые уже были здесь вторую неделю, и баню за это время, естественно, не посещали. Прямо сейчас фельдшер с помощником пытались обтирать кого-то теплой водой в углу. Вероятно, появление Епишина отвлекло их от перевязки. «Говорить можешь?» «Да», — кивнул боец. «Тогда рассказывай». «Послал нас вон, товарищ лейтенант, железку проверить. За старшего Михаил был, то есть младший сержант Долгов. Еще Серега Витких, Степан Лавров и Витька Лоза. До Полоты прошли без приключений, решили лед пробовать. Обвязали Витьку веревкой, как самого тяжелого, и вперед пустили. За ним уже Серега со вторым концом. Он, наоборот, маленький, но, если что, поможет выбраться. Лед трещит, но держит. Может, просто так и провалился бы, но лыжника пропускает. Переправились только, слышим, поезд идет, на запад. Ну, Миха говорит, совсем фашист оборзел. Видно, мало под откос летал, надо пойти посмотреть, да узнать, с чего бурость такая. Еще говорит, помните, как товарищ лейтенант ввелел в лесу интервал 10 метров на открытом месте 30? Это меня и спасло. Водички не дадите, в горле сушит. Отхлебнув пару глотков, Епишин продолжил. Как к разъезду подходить стали, сержант развернулся и пошел на восток. Я еще подумал, зачем это, надо кого одного к разъезду послать, да тихонько поспрашать. Сначала мы как бы к разъезду приближались, но мимо него проехали и стали удаляться. Тут по нам и врезали. Пулемет точно был, вот какой не скажу, и несколько винтовок. Для пулемета расстояние плевое, 300 метров. Всех сразу не положили только из-за того, что интервал мы, как товарищ лейтенант приказал, держали. Я последним был, так еще и приотстал. первой очередью сержанта и Степу достали. Витька через секунду упал, но так, будто сам залег. Дегтярь его сразу заработал. Мы с Серегой тоже в снег, только стрелять мне смысла нет. У меня же автомат, с него на таком расстоянии и в дом не попадешь. У Сереги карабин немецкий, что с карателей сняли, автоматический. Патрон хоть такой же, как у меня, но ствол длинный. Он стреляет, а мне кричит: «Мотай отсюда, наших предупреди!» Ну, я вскочил и ходу. До оврага там 100 метров оказалось. Я даже не знал, что там овраг. Бегу и думаю: «А нафига, все одно дело, подстрелят». Вдруг по руке, как кнутом, шарах. Жду. Сейчас еще будет, но точнее в спину. А тут раз, вниз скатился, да как упаду на раненую руку. Боец снова ухватил здоровой рукой кружку и стал жадно пить. Лоб покрылся испариной, а сам заметно побледнел. «Товарищи командиры!» Это подошел Геращенко и потрогал раненому лоб. «Ему бы отдохнуть. Как он вообще добрался, не понимаю, но сейчас у него отходняк пойдет, да и температура поднимается. Реакция организма на нервическое истощение». «Да я уже все, товарищ доктор. Вскочил, значит, и дальше ходу. Только выстрелов уже больше нет, тишина. Когда реку переходил, по мне выстрелили опять несколько раз, но издалека. Ни свиста пуль не слышал, да и чтобы снег рядом взрыло, как это бывает, не заметил. Но я опять припустил, вот дошел. И это, если бы винтовка была или пулемет, то не ушел бы, воевал. Но с автоматом... Да, испугался, но ушел, чтобы предупредить, а не из трусости. Вы мне верите?» «Что ответить? То, что произошло, знаем с его только слов». «Отдыхай». Поднялся и толкнул плечо лейтенанта. «Твое дело теперь вылечиться, встать в строй и продолжить служить». Вышли из землянки и одновременно глубоко вдохнули чистый воздух. «Думаешь, правду сказал?» Калиничев достал из полевой сумки пачку немецких сигарет и закурил. «То, что сбежал не из трусости, кто же его знает? А в остальном ему врать смысла вроде нет. Судя по всему, попали в засаду, и что-то мне говорит, что без латышей тут не обошлось». «Да, нетрудно было догадаться, что если поезда пошли, то и разведка наша не за горами. Вот только как они место так точно определили?» «Не так уж сложно, если посадить засаду через километр, ну или через 3. «Так людей не напасешься. Только, похоже, они сделали проще. Оседлали разъезд. Это одно из немногих мест, где можно получить информацию о железке, причем наиболее полную. График движения, количество и тип вагонов и прочее. Где это проще узнать, как не у железнодорожников?» «Согласен. Ладно, пошли в штаб. Там нас с нетерпением ждут». Очередное, внеочередное совещание опять закончилось за полночь. В связи с изменившимися обстоятельствами решено было, соответственно, изменить и способы ведения разведки. Закончилась халява, когда можно было рассекать по окрестностям среди бела дня. Теперь передвижение по открытой местности, особенно вблизи объектов, представляющих для немцев стратегический интерес, только в темное время суток. За этими же объектами наладить наблюдение, провести первичный сбор информации и на ее основе хотя бы примерно уяснить новую тактику немцев. Но железку решил рвануть следующей же ночью. Необходимо показать врагу, что, несмотря на его новую тактику, мы все равно делаем свое дело. Кроме всего прочего, это заставит фашистов стянуть в район железной дороги основную массу войск, естественно, кроме тех, что должны охранять город. Железная дорога – это все-таки не точечный объект. На протяжении десятков километров невозможно создать не то что прочную оборону, а даже достаточно плотную завесу. По крайней мере, теми силами, что есть у противника. «Я вот что подумал». Старшина крутил в руках сигарету, не решаясь закурить. Накурили и так, хоть лом стаймя ставь, несмотря на то, что проветривали не один раз уже. Мы все время действуем восточнее Полоцка. Понятно, что западнее работать много сложнее. Только чтобы выйти в тот район, нужно пересечь несколько дорог, в том числе и железную, а также реки. С реками стало вроде попроще, а вот с дорогами из-за снежной целины сложнее. Но если все-таки удастся туда просочиться, то там нас совсем не ждут. «Ну, насчет совсем...» – задумчиво проговорил Матвеев. «И это слишком смело, но то, что не очень, это вполне возможно. Проблема в том, что у нас там нет своих людей, дорог не знаем. Значит, доверять придется только картам. Плюс около города плотность населенных пунктов выше, а если учесть, что это населенные пункты, из которых мы фашистов не выгоняли...» «Ишь, как шпарит, скоро можно филиал генерального штаба открывать». «Всего лишь придется обходить дальше». Кошка все же отложил сигарету в сторону. «Крюк в 500 километров по такой погоде – это, конечно, лишних пару суток. Но, думаю, оно того стоит». «Вообще-то, дельное предложение. Раньше нам не надо было действовать с такими трудностями, так как рвануть железку проще там, где ближе. Результат все одно, тот же. Но в современных условиях такой финт заставит немцев растянуть имеющиеся силы на вдвое больший участок дороги». «Такой же рейд, в какой сегодня третью роту послали?» — решил прояснить мысль старшины. «Нет, не стоит», — ответил вместо него Нефедов. «Лучше отправить просто подрывные группы. И их опять будут гонять, как под Идрицей, только в этот раз может не обойтись. А мы здесь пошумим. От нас ждут, что мы либо затихаримся, либо тут рогом упремся. И то, и другое немцам на руку. Вот и не будем их разубеждать. Если затихаримся, они станут ждать подлянки и в других местах. А вот если в округе бучу поднимем, тем более что часть третьей роты также невдалеке побуянит, то фашистам хочешь не хочешь, а придется сюда все силы стягивать». «Так, вариант хороший. Принимаем его за основной, а дорабатываем уже завтра. Голова не соображает совсем, да еще и накурились здесь. Как я теперь спать буду? Все свободны. Хоть полчаса проветрю перед сном». «Проветрить – это, конечно, хорошо, только выстудится землянка совсем. Считай, зря топили. Только ведь прогрелась». В связи с тем, что днем огонь разводить запрещалось, все дела, связанные с огнем, производились исключительно ночью. В том числе готовка, выпечка хлеба, баня и прочее. Подчас в лагере бодрствующих ночью было больше, чем днем. Вот и сейчас по расположению шлялась масса народу. «Товарищ командир, Костя!» — услышал сбоку девичий голос. «Может, чайку горячего? Шанишки только спекла». «Опять она!» «Из чего чай-то?» «Так, травки разные, полезные». «Ладно, неси. На троих». К тому времени, как Жорко приволок пару охапок дров, да накормил печь, которая опять задымила через не раз уже обмазанные глиной щели, полуночный чай стоял на столе. «Что же у вас так печь-то дымит?» Маша, наконец, перестала суетиться. «Перекладывать надо». «Поздно уже перекладывать», — вздохнул Байстрюк. «Зима на дворе. Этот дым командир переносит, а вот табачного не любит». «Не боитесь угореть?» «Она, как только пару минут дымит, как дрова закинешь. Тяги, видно, не хватает, а дальше нормально». «Ну, тогда я пошла. Посуду утром заберу». «Куда? А кто нам компанию составит? Нас, видишь, двое, а накрыто на троих». Девушка засмущалась, а может, сделала вид и уселась на край скамьи. В разговоре я участия почти не принимал, зато Жорко распустил хвост, как павлин. Хвалил чай и шанишки. Те и правда были вкусны, но, похоже, моему ординарцу все равно было, что хвалить, лишь бы сделать комплимент поварихе. Маша принимала похвалы с удовольствием, только время от времени поглядывала в мою сторону, а во взгляде читалась странная смесь страха и смущения. Наконец, угощение было подметено, а организм умилостливенный подношением, всячески сигнализировал, что пора на покой. «Так, Георгий, помоги девушке отнести посуду, а я уж, извините, как главный начальник, буду отдыхать, потому как завтра, очень похоже, свистопляска будет та еще». Когда вернулся Жорко, уже не слышал. Спал, как убитый. Свистопляска и правда началась задолго до рассвета. Тем более, что светает накануне зимы поздно. Первое, из-за чего меня выдернули из относительно теплой постели, было возвращение группы Потапова из-под Полоцка. Ушли они еще до моего отъезда туда же, нашли хорошую позицию и сидели 3 дня и 3 ночи, наблюдая за железной дорогой. Могли и еще просидеть. Продукты оставались, но полученная информация требовала срочного доклада. «Здравствуй, Григорий. Что у тебя?» «Немцы опять пустили поезда. С утра проходит бронепоезд. Тот, что раз уже под откос бросили, только теперь у него впереди 3 платформы с рельсами и шпалами и теплушка. А сзади 2 пассажирских вагона прицеплены. Когда с утра проходит, в вагонах вроде много людей, а обратно возвращается через 2 часа как бы пустые. Но точно сказать не могу. Близко к полотну мы не лезли. Точнее, так в первый день было, а теперь он ходит 3 раза. Утром и вечером люди есть, а днем, похоже, вагоны пустые». «Капитан, что думаешь?» «Похоже, они этот поезд для доставки секретов используют, кроме того, что пути проверяют». Капитан потер заросшую щеку. «Не дали мужику с утра побриться. Сегодня, наверное, уже и не удастся». «Не очень умно с их стороны». «Предлагаешь рвануть?» «Стоит подумать». «Сколько грузовых поездов в день проходит?» «Это уже к Потапову». «Вчера 12 на восток и 10 на запад. Примерно 40 вагонов каждый». «Считай 12 пар. Ничего себе разъездились». «А раньше?» 2 дня назад 2. Позавчера 7 и 6. «Сегодня они так и 20 протащат». Нефедов встал и начал мерить мое невеликое жилье шагами. «А завтра?» «Теоретическая пропускная способность этой дороги порядка 48 пар. Но это теоретическая. Практическая может колебаться до 1/4. В любую сторону». «Что-то из того, что преподавали в институте, помнил. Хотя специальность у меня была мосты и тоннели, но и организацию путей сообщения нам читали. Вот формулы, куда надо подставлять количество стрелочных переводов, водокачек и прочего, из головы вылетели, но в целом это стандартная 2-путка, так что особые формулы здесь и не нужны. Оптимально выводить из строя как раз те самые переводы и водокачки. От этого толку больше, чем от взрывов полотна. Только в нашем случае это мало работает. Водой и углем паровозы запасаются в городе, и им их хватает надолго. До следующего пункта питания нам просто не дотянуться. Да и он, естественно, под мощной охраной. Взрывать стрелки на разъездах? Так там они для отвода на запасной путь только и нужны. Тупо уберут обломки и положат рельсы для сквозного движения. Идеально рвануть большой мост, но вблизи ничего подобного нет. Дорога идет вдоль Полоты, хоть и сильно виляющей, но полноводных притоков не имеющей. Совсем небольшой мостик есть перед шалашками, но, судя по всему, его уничтожение может вылиться в целую войсковую операцию. Что-то не хочется лезть в такую, особенно имея по фронту бронепоезд, а в тылу плохо замерзшую реку. Подледные заплывы, как вид спорта, еще со времен Александра Ярославовича, закреплен за немцами как чисто национальный. Кто мы такие, чтобы монополию нарушать? Рвануть бронепоезд интересно. Но как это осуществить физически? Один раз уже подрывали, он вон опять ездит. Потому, если мы его опять с рельсов скинем, войска в задних вагонах не пострадают. Добить ружейно-пулеметным огнем, имея в ответ пулеметный огонь бронепоезда, тоже не вариант. заложить пару центнеров взрывчатки в насыпь и подорвать конкретно те самые вагоны. Такой вариант можно рассмотреть, но, скорее всего, это будет не так просто сделать, как задумать. Хорошо, Григорий, отдыхайте. Может, успеете еще горячей воды в бане перехватить? Намерзлись, небось. Ничего, главное, обморожение никто не получил. Перед снегом морозец вдарил от души. Думали, так просто не отделаемся. Только отпустил Потапова, нарисовался Зиновьев. Здравствуйте, старшина. Как сходили? Здравствуйте, товарищ командир. Сходили нормально, без происшествий. Порадуете чем? Сегодня ответный сеанс в 18 по Москве. Расшифровка в зависимости от объема, до получаса. Так что где-то в 20 по местному все станет понятно. Мы все дали вашим действиям высокую оценку и поручились. Так что теперь мы связаны, как говорится. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Спасибо, Павел. А что, были другие варианты? Могли получить команду выйти на местное подполье и организовать самостоятельный отряд. Интересно. Значит, у вас есть выход на местных? Надеюсь, теперь поделитесь? Если команда будет, почему не поделиться? Хотелось спросить про Лиховея, но вряд ли получу ответ. Придется еще полдня подождать. Фефер раньше, чем через 2-3 дня, в город не поедет. Надо, кстати, выяснить, мужики распиловкой леса уже занялись? Хорошо, старшина. В 20.00 жду. Зиновьев ушел. Байстрюк убежал, но вернулся через пару минут с докладом, что Глухов сотоварищи уже вчера оживил лесопилку. И работа вроде как кипит. По крайней мере, вечером локомобиль пыхтел, да и на ночь пара пацанов осталось пар поддерживать, значит, работать собирались с самого утра. Ближе к обеду фрицы снова нас напрягли. «Леший, самолет!» «Когда Жорка научится ноги отряхивать?» «Что за самолет?» «Пока не видели, только звук слышно». «Костры не жжем?» «Нет». «Любопытные на чистое место не лезут на сию диковинку посмотреть?» «Чай не дурные, да и насмотрелись, пока на аэродроме дербанили, да петуха красного им подпускали». «Ну и нехай летает. Калиничев далеко?» «Занятия с разведчиками проводит». «Давай его сюда». Лейтенант заскочил минут через 5. «Василий, вот ты когда до войны домой приходил, ты ноги вытирал?» «Да». «А хрен ли ты сюда снег носишь?» «Ладно, садись. Что ты там разведке своей втираешь?» «По сути, правила техники безопасности, ну и заодно это, как его, мозговой штурм. Чего с засадами немецкими делать? Думается, одной железной дорогой они не ограничатся. Скоро на такую засаду можно будет в любом месте напороться». «Надумали чего?» «Понемногу. Опять разведка нужна. Первонаперво необходимо разведать их пути передвижения и выдвижения на позиции. А для этого необходимо понять, чего они хотят». «А что, так непонятно?» «А вот и непонятно. Они хотят уничтожить нас как боевую единицу или обезопасить свои коммуникации. Если второе, то обойдутся засадами на наиболее вероятных маршрутах нашего выдвижения на объекты диверсий. При этом могут обойтись как ближним охранением, так и выдвинуть засады на средней дистанции порядка 5-10 километров. Если первое, то им надо разведать уже наши основные коммуникации, локализовать базу отряда, парализовать выдвижение групп, а уже потом перейти к окружению и уничтожению». «Нет, филиал генштаба мы организовывать не станем. Мы тот в Москве своим филиалом назначим». «И к какому варианту склоняешься?» «Скорее все же к первому. Для второго необходима часть не меньше полка. Ну, или вся 201-я дивизия, потому как мелкие группы, если те даже попробуют оседлать основные тропы, а зимой и в лесу такое почти нереально, ходи где хочешь, благо даже болота замерзли, мы просто сметем. Сможем бить их поодиночке, выставляя хоть взвод, хоть роту против отделения. Да и то, как они начали, говорит о том, что, по крайней мере, сейчас немцы собираются решать более простую задачу. Естественно, с их точки зрения более простую. Думаешь, нас проще уничтожить, чем не давать пакостить? При наличии сил проще. Только у них либо сил нет, либо они нас здорово боятся. А самолет для чего? Ну, все же найти лагерь тоже задача важная, да и может они хотят отдельные группы с воздуха поискать. Лыжни пробитые, а то и местным показать, кто в доме хозяин. С помощью танковых патрулей они уже показали. Не скажи. Сколько народа знает, что мы их 3 штуки завалили? 2-3 сотни? Слухи через 1000 прошли, да половина, небось, не поверила. А самолет вот он, летает. Роль адвоката дьявола, похоже, мне удалась. Лейтенант еще не понял, что я его распаляю, подбрасывая в его мыслительный процесс дровишки для продолжения затеянного им мозгового штурма. «Может, стоит потренироваться из зенитки пострелять? Мишень вон, болтается. Скорее всего, будет бесполезно. Зенитчиков у нас нет, только позицию раскроем». Тащить пушку по снегу за несколько километров смысла нет, а вот послать пару бойцов завтра костры развести может сработать. Я уже тоже подумал, потому за Василием и послал. Но, видимо, такого рода решения мои заместители способны принимать самостоятельно. Это радует. Глядишь, через 2-3 месяцев смогу наслаждаться почетным ничего не деланием, пока подчиненные службу тащат. Эх, мечты. Бойцов послать стоит. Пусть помельтешат на том месте, откуда Хейфец последний раз на связь выходил. Ну, не совсем на том, но близко. Сделаем. Самолет покрутился еще с час, а затем пропал. То ли в другое место улетел, то ли рабочий день у летчика строго нормирован. Да похрену. Надеюсь, завтра он, где надо, увидит, что нужно, а где не надо, что не нужно, не увидит. Зиновьев к 8 был как штык. Такой же прямой и блестящий. Наверное, от счастья. «Товарищ командир, шифровка получена. Вот текст». Текст меня, если не убил, то в нокдаун загнал однозначно. То, что мои полномочия по командованию отрядом подтверждены, это, конечно, спасибо. За звание тоже спасибо. Младший лейтенант, это круто. Если бы только не приставочка в конце. Нет, я понимаю, что младший лейтенант ГУГБ НКВД это круче, чем просто младший лейтенант. Но что-то душновато как-то стало. И вот это вот. Звездочки мелкие перед глазами. Говорят, что от хорошего самочувствия такого не бывает. А чаще, наоборот, от плохого. «Старшина, нельзя же вот так, смаху-то. Пациента надо сначала подготовить к процедуре». «Ладно, рассказывай». «Что?» «Что это значит, рассказывай? Во что я вляпался?» «Ну, не то чтобы вляпались, товарищ младший лейтенант госбезопасности. Скорее так, попали». «Не томи». «Не знаю, насколько имею право. Хорошо, но будем считать, что все здесь сказанное – это мои домыслы, и вообще я ничего не говорил. Согласен?» «А куда мне деваться?» Старшина продолжал выжидательно смотреть. «Ну да, да. Начать, наверное, придется издалека. Опустим, что органы безопасности, что государственный, что личные сильных мира сего, всегда были с военными на ножах. При царе офицеры считали зазорным, например, пожать руку жандарму. Я же начну с революции, точнее, с гражданской войны. При формировании Красной Армии чрезвычайно остро встал вопрос с командными кадрами. Ну не готовили из пролетариев офицеров. Пришлось пойти на набор так называемых военных специалистов, среди которых были те, кто разделял цели пролетарской революции. Но их, скажем так, было не большинство. Были те, кто пошел из-за того, что хотел есть сам и желал не допустить голодной смерти родных. Но также существовало определенное количество врагов, пошедших на сотрудничество с целью нанести вред. Одной из целей, по сути, главной работы чрезвычайной комиссии в войсках было противодействие данным элементам. Естественно, враги часто склоняли к сотрудничеству разные несознательные элементы, которые также попадали под чистку. Соответственно, были случаи, когда выбранные меры противодействия были не совсем адекватны содеянному. Вы меня понимаете? Понимаю. Лес рубят, щепки летят. Примерно так. С окончанием войны борьба эта утихла, но не прекратилась совсем. А затем поднял голову троцкизм. Работать стало гораздо труднее, так как враг теперь скрывался среди того же класса, что являлся движущей силой пролетарской революции. Тем более, что он мог быть заслуженным бойцом, сейчас затаившимся и готовым нанести удар в спину. Опять остров стал вопрос о выживании советского государства. Перед органами внутренних дел вопрос был поставлен партией жестко. Вот они и приняли жесткие меры. Некоторые излишне жесткие, за что часть работников внутренних дел также позже поплатились. Это ты, старшина, излишне обтекаемо заявил. Чистки к концу 30-х – это нечто. Что происходило на самом деле, вероятно, смогут ответить только ученые-историки неблизкого будущего. Частично многие перекосы были исправлены, но отношение к комиссариату в армии стало сильно негативным. Со временем данная ситуация, конечно, исправится, ведь мы делаем общее дело, вместе строим коммунистическое общество. С началом войны на армию легла огромная ответственность, фактически теперь от нее зависит судьба Родины. В то же время многие командиры, хотя на их подготовку страна тратила немалые ресурсы, оказались не готовы к войне, а часть просто трусы и паникеры. Дело бывших генерала армии Павлова и генерал-майора Климовских это показало во всей непредвзятости. Хотя они были расстреляны за трусость и потерю власти, сначала им ставился в вину антисоветский заговор, но партия указала на ошибочность такой трактовки, что все равно трусов и паникеров не спасло. О Павлове Константин слышал, но не слишком много интересовался советскими военачальниками. Если таких людей начали пускать в расход, да не по политической линии, то это что-то да значит. Хотя, может быть, и ничего. Но уж очень здорово старшина шпарит, выдавая свои домыслы. Все. Теперь я точно верю, что передо мной обычный громила-осназовец. Насчет неготовности армии это, конечно, так, но судьба Польши и Франции говорит, что столкнулись мы с чрезвычайно опасным противником. И что? Если бы немцы по нам ударили по первым, но перед глазами военных были примеры этих самых Польши и Франции, и что они сделали? Как подготовились к такой войне? Весь народ под руководством партии последние десяток лет отдавал все свои силы на создание оружия, вложив которое в руки армии, можно жить без опаски за свое будущее. И что народ и партия получили? Может, скажешь, что наше оружие хуже немецкого? Может, его меньше? А может, решишься доказать, что если немцам дать наше оружие, а нам их, то мы бы сейчас были под Берлином, а не они под Москвой? Вот тут он уел. В целом, немецкое и советское оружие было на уровне. Клещев на свой танк, конечно, жаловался, но рассказывал, что есть у нас такие машины, что немецкие тройки и четверки достойны им только гусеницы полировать. Самолеты вроде тоже не очень различаются в классе. Артиллерия и подавно. В отличие от летчиков, артиллеристы у нас были. Один Нефёдов чего стоит, который мог долго рассуждать о разных арт-системах, хотя минометы немецкие хвалил. Но что-то и ругал, как, например, наши недавние короткоствольные приобретения. Со стрелковым оружием тоже был как бы паритет. Винтовки и пулеметы у противника на редкость хороши. Автоматических винтовок просто нет, значит и сравнивать нечего. И в этом немцы сильно проигрывали. Автоматы же врага под пистолетный патрон критики никакой не выдерживали. Хотя их было и много, но рядом с ППД или ППШ это были сущие уродцы. Неудобные, имеющие плохую кучность и отвратительную надежность. Пистолетов тоже было больше, но это все, за что их можно было похвалить. Короче, не в оружии немцы были сильны, а в организации. «При всем при этом, позиции армии сильны как никогда и будут продолжать быть сильными, по крайней мере, до окончания войны, то есть пока мы не победим. Несмотря на то, что у армии и так много ресурсов, она надеется получить контроль и над партизанскими отрядами. При этом у армейцев нет ни возможностей, ни сил для организации партизанского движения. Они пытаются держать связь с попавшими в окружение частями, направлять их деятельность, например, как с частями, находящимися в районе Дорогобужа. Что-то у них даже получается, но работу с кадрами, оставленными для подпольной борьбы партии и комиссариатом внутренних дел, решили им не доверять. Направляемые сиюминутными интересами, военные могут либо подставить их под удар, отдавая невыполнимые или убийственные для тех приказы, либо просто не смогут организовать их деятельность. Все же они больше привыкли работать с готовыми инструментами, а не создавать новые. Ага, кажется, все становится понятным. По сути, наш отряд... Это воинская часть, практически полностью состоящая из военнослужащих, хоть и попавших ранее в плен или окружение. Значит, по логике и руководить ею должны военные. Но тут есть нюанс. Командир отряда гражданский, более того, отряд по документам комсомольский. Отсюда вывод, что он должен попасть либо под командование военных, либо под руководство партийных органов. И тут раз... Госбезопасность говорит, что командир отряда на самом деле их сотрудник. Как там было в шифровке? Присвоить очередное звание. Понятно. Не удивлюсь, если числюсь в списках не первый год и предыдущее звание уже имел. Хитро. Та же политинформация, что довел до меня старшина, это... Неофициальное официальное Евангелие от НКВД, типа «на самом деле все несколько не так, но озвучиваться должно именно таким образом». Не страшно, 1-2 раза можно и послушать, не делая недоверчивую морду. «То есть...» — решил осторожно прояснить ситуацию. «Отряд теперь поступает под управление НКВД, и основной его задачей будет...» Развитие и усиление партизанского движения на вверенной территории. Тут я не могу ничего сказать. Решает такие вопросы руководство. И чаще всего очень высокое. Но развитию и усилению отряда будет придаваться большое значение. Это неоспоримо. Вам уже сегодня надо составлять списки того, в чем есть нужда. Лучше разбить их на несколько частей. Сиюминутные потребности... необходимое в ближайшее время, ну и то, что нужно для дальнейшего развития. Особо губу не раскатывайте, в стране положение трудное, но и излишней скромностью страдать не советую. Слишком самостоятельных и независимых могут и отодвинуть подальше. Судя по всему, шифрограмма, полученная мной, это не все, что было передано, что, в общем-то, неудивительно. Ладно, будем играть. Вот таких еще игр мне не хватало для полного душевного спокойствия. Еще и с капитаном будут разборки. Я-то все думал, почему он так упорно держится на вторых ролях, отдавая практически гражданскому мальчишке ведущую роль. Неужели чуял подобное развитие ситуации? Вряд ли, иначе он просто монстр. Не верю, что можно так все просчитать. Хотя он в этом не первый год крутится. Большую чистку пережил, а она по армии прокатилась похлеще, чем по гражданке. Нет, гражданских попало, конечно, больше, но в процентном отношении военных должно быть вымели чаще. Правда, все больше крупных шишек зацепили, но и прочему командному составу должно было достаться на орехи. Старшина давно ушел, а я все продолжал сидеть и думать над свалившейся на меня проблемой. Точнее, лавиной проблем. Потому как эта шифрограмма – это только первый холодный ком, попавший за шиворот. Скрипнула дверь. Ординарец мой пожаловал на момент прояснения текущей ситуации. «Так, Георгий, через час собирай актив. Зиновьева тоже не забудь. Буду вас радовать». «Угу, от радости просто усытись». «Вот такие вот пироги», — сказал я, когда все ознакомились с шифровкой. «Поздравляем, товарищ младший лейтенант госбезопасности!» Нефедов говорил ровно, но чувствовалось, что новость эта оказалась для него не меньшей неожиданностью, чем для меня. «Ну, спасибо, хотя тебя званием я еще не догнал. Такими темпами недолго осталось». Жорко был чем-то дюже доволен. «Хочешь, и о тебе похлопочу. Будешь прозываться сержантом, но носить кубики». «Чур меня? То есть, нет, мне и так хорошо». Мне тоже было неплохо, но особенно не спросили, когда подарки решили дарить. «Тогда так. Эта информация для внутреннего употребления. Для всего отряда я продолжаю оставаться командиром Лешим, без всяких званий. Зиновьева вводим в актив. Нам скрывать нечего, но при нем сначала думаем, а потом говорим. Для особо непонятливых сержантов с бурным южным темпераментом объясняю. Базар фильтровать надо. Ясно?» «Да понял я, чего такого?» «Одного этого твоего чур меня хватит, чтобы на карандаш попасть», — спокойно заметил Кошка и, уже обращаясь ко мне, спросил. «На особисто его двигаешь?» «Да, похоже, должен справиться. Чуйка у меня, что скоро по этой части работы сильно прибавится». «Ну так, может, и не надо его в актив?» Матвеев задал вопрос как-то слишком равнодушно. «Ермолова ему подчинить, да и свои люди у него есть, работы им и без того хватит». Чего опасается Николай, догадываюсь. Много свободно говорим, моими же словами, не фильтруем базар, особенно во время пресловутых мозговых штурмов. От таких моментов неплохо бы НКВДшника и правда в стороне держать. Видно, придется слегка изменить регламент. Тактику вывести отдельно, если получится. В то же время в остальные моменты умение следить за своей речью должно способствовать как дисциплине, так и тренировать мозги, да и учить правильно формировать процесс изложения мыслей. Короче, краткость и ясность как наивысший приоритет культуры речи. «Нет», — не дал мне ответить капитан. «Не говоря уж о том, что он представитель центра, тебе нужен особист, роющий в первую очередь под руководство отряда, а всем остальным занимающийся только потом. Да и нам полезно языками поменьше трепать. В крайнем случае что-то, что не должно коснуться лишних ушей, можно и наедине обсудить. Работы старшине и так хватит, рассиживаться с нами ему и так особо некогда будет. Не забываем, что все мы либо из плена, либо окруженцы, не прошедшие на соединение со своими. Нервов он нам еще помотает». «Вот с мотанием нервов, думаю, придется его обломить». Об этом и сам долго думал и решил, что излишняя паранойя на пользу не пойдет. Вот только как довести это до Зиновьева, пока не придумал. В конце концов, он просто сам выдохнется, если начнет трясти почти 500 человек. В то же время довести до сведения красноармейцев, что партизанская вольница заканчивается, тоже не лишним будет. Вопрос этот оставляем мне, а пока пробуем прикинуть, что нам нужно срочно, то есть еще позавчера. Как ни странно, но оказалось, что острая необходимость, если и существует, то совсем не в области выживания. Первым пунктом оказались компасы. Если карты хоть как-то копировали, создавая нечто похожее на кроки, то этих приборов ориентации было только 3. Вторым оказались бинокли, и только затем взрывчатка и средства взрывания. Уже дальше пошли снайперские винтовки, патроны к ДШК, гранаты и медикаменты, зато последних был список аж на 2 листа убористым почерком нашего ветеринара. Почему-то кошка таскал его с собой, видно, чуял что-то. Приборы бесшумной стрельбы пока решили не ставить в запрос. Сделали их уже с запасом. Да и увеличить этот запас проблем не было. Процесс изготовления оказался не настолько сложен, чтобы не справиться самим. Решили отправить требования на слесарный и токарный инструмент, но позиции стоило уточнить. Пока записали только пресловутые ножовочные полотна. Сам Байстрюк про них и напомнил. Здесь же запросили прицелы к нашей ослепшей артиллерии, замки к пушкам и запчасти для ремонта еще 2 танков. Уже в следующий список пошли требования на различные боеприпасы, среди которых первыми были патроны к советским автоматам. Сами автоматы не нравились бойцам немецкие трофеи, уж больно были неудобны и капризны. Оказалось, что в мороз пошли отказы, и если бы, несмотря на дефицит боеприпасов, не продолжались занятия, в том числе и стрельбы, могли о такой напасти и не узнать. Старшина, правда, приготовил какую-то особую зимнюю смазку, за что бойцы его здорово не взлюбили, пришлось перечищать все оружие, в том числе и находящееся на хранении. С последним еще не справились до сих пор. «Третья рота с нормальной смазкой ушла?» – забеспокоился я. «Конечно!» Кошка чуть ли не оскорбился. Все больше и больше мелочей проскакивает мимо меня. Хотя клинище оружия далеко не мелочь. Это что тогда получается? Я один хожу с оружием, которое может отказать в любой момент? Оказалось, нет. Мой ординарец непонятно когда уже успел поменять смазку в моем автомате. Да и в Шмайсере тоже. За что и получил заслуженный втык. За своим оружием каждый должен следить сам. Зато потом некого, кроме себя, будет винить. Запросили несколько разговорников Биези, с которым некоторые командиры уже были знакомы. Так и более серьезные пособия по немецкому языку, оставив окончательный выбор за специалистами с большой земли. Отлично зная язык, даже не подумали об этом. Оказалось, что Тихвинский, а также еще с 10 человек, знающих язык хоть как-то, ведут занятия с личным составом. Меня и капитана, тоже имеющего представление о немецком, не припахали из-за нашей занятости. В третий список внесли то, что могло помочь бойцам справиться с холодом. Это было очень важно для тех, кто будет сидеть в засадах, и для наблюдателей, которые могут сутками находиться на точках. Обнаглели до того, что затребовали одежду полярников или пилотов-высотников. Высококалорийное питание и алкоголь. Самогона у нас пока хватало, да и достать было не особой проблемой. Но надо было что-то попросить такого, что с легкостью зарежут. Начальство обязательно должно отказать в чем-нибудь. Таков порядок. Зато тогда проще выпросить остальное. Что носят наши летчики, особенно стратегической авиации, мы не знали. Но несколько интересных шмоток, доставшихся после разгрома аэродрома, внушали оптимизм. В этот же список вошли немецкие боеприпасы как для обычного пехотного оружия, так и для наших авиационных трофеев. Сбивают же немецкие самолеты за линией фронта, может и нам что обломится. Так как следующий сеанс связи намечался только послезавтра, решили с окончательным вариантом запросов подождать. Может, еще чего умного в голову придет.